Сыну царица разумная так, отвечая, сказала: «Сердце, дитя, у меня в несказанном волнении. Слова я произнесть не могу, никакой мне вопрос не приходит в ум, и в лицо поглядеть я не смею ему, но когда он, подлинно царь Одиссей, возвратившийся в дом свой, мы способ оба имеем надежный друг другу открыться. Свои мы тайные людям другим неизвестные знаки имеем». Кончила. Царь Одиссей, постоянный в бедах, улыбнулся. К сыну потом, обратясь, он бросил крылатое слово: «Друг, не тревожь понапрасну ты мать, и свободную волю дай ей меня расспросить. Не замедлит она убедиться в истине, я же в изорванном рубище. Трудно в таком ей виде меня Одиссеем признать и почтить, как прилично. Нужно, однако, размыслив, решить нам, что сделать полезней. Если когда и один кто убит, кем бывает и мало близких друзей и родных за убитого мстить остается, все, избегая беды, покидает отчизну убийца. Мы ж погубили защитников града, знатнейших и лучших юношей в целой Итаке. Об этом должны мы подумать». Так отвечая, сказал рассудительный сын Одиссеев: «Все ты умнее, родитель, придумаешь сам. Прославляют люди твою повсеместно премудрость. С тобою сравниться разумом, все говорят, ни один земнородный не может. Что повели, что и будет исполнено. Сколько найдется силы во мне, я неробким твоим здесь помощником буду». Кончил, ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Слушай же, вот что мне кажется самым удобным и лучшим. Все вы, омывшись, оденьтесь богато, как будто на праздник. Так же одеться должны и рабыни домашние наши, звонкую цитрой в руках. Песнопевец божественный должен весть хоровод, управляя шумящую пляской, чтоб, слыша струны и пение в доме соседей, всякие идущие мимо по улице, думать могли, что пируют здесь свадьбу. Должно, чтоб в городе слух не прошел о великом убийстве всех женихов многославных, до тех пор, пока не уйдем мы за город, на поле наше, в наш сад плодовитый. Там можем все на просторе устроить, на помощь призвав олимпийцев.